чувствительного тельца завораживает цвет неба. Вообще все оттенки синего, голубого и в меньшей степени розового цветов наполняют его умиротворенностью, чего нельзя сказать о красном цвете, который его возбуждает. Любят быки и зелено-коричневую гамму, символизирующую природу. Телец – существо широкомасштабное. В это понятие входит и его отношение к любви и способность скапливать богатство. Металл тельца – медь, великолепный проводник тепла и электричества, сияющий ясным светом многие-многие годы. Пусть другие торопятся жить, стремясь занять места получше, телец упрямо, не сворачивая, будет идти к своей цели и непременно ее достигнет. Он долго собирает и копит свое богатство и будет предан ему всю жизнь. Телец – противник всяких излишеств, его дом – его крепость, и не помышляйте вторгнуться без разрешения в его жилище. Телец выдержан, надежен и силен, сила его может свернуть горы. Знаменитости, рожденные под знаком тельца: Альбрехт Дюрер, Елизавета II, Екатерина II, Марго Фонтейн, Зигмунд Фрейд, Одри Хепберн, Фред Астер, Оноре Бальзак, Александр Бенуа, Йоганн Брамс, Михаил Глинка, Сальвадор Дали, Оливер Кромвель, Гарри Купер, Владимир Набоков, Робеспьер, Барбара Стрейзанд, Мария Тальони, Элла Фицджеральд, Михаил Фокин, Генри Фонда, Петр Чайковский, Уильям Шекспир. Телец-мужчина. «Да свались я хоть из крыши, я бы и то не пикнула. Только очень близко не подходи. Я, когда разойдусь, сокрушаю все, что попадает мне под руку». Интересно, каким вы представляете себе мужчину-тельца? Ну, во-первых, медлительным, рассудительным и осторожным, и еще спокойным, разумным, довольно приземленным и до мозга костей практичным. Все это так. И все же в тельце есть еще одно качество, которое не вытекает из всех перечисленных и кажется никак не связанным с ними, однако же в нем присутствует. Это романтичность. Вам это кажется нелогичным? Но кто сказал, что телец подчиняется только законам логики? Ведь этому сильному мужественному знаку покровительствует планета любви и мира, Венера. Телец долго думает, прежде чем начать серьезно ухаживать. Он не будет, очертя голову, бросаться в омут. Но уж если он решит, что вы его избранница, он даст 100 очков вперед всем другим вашим поклонникам. Каждое утро к вам будет являться посыльный с букетом цветов до тех пор, пока вы не согласитесь стать женой тельца. Он может сочинить вашу честь поэму и послать ее вам без подписи, разумеется, в том случае, когда твердо уверен, что вы догадаетесь, кто отправитель послания. Телец нежный, внимательный, заботливый, влюбленный. Он по достоинству оценит аромат ваших духов, гладкость вашей кожи и красоту ваших волос. Он, может быть, не станет изливаться перед вами в цветистых комплиментах, но непременно отыщет способ показать вам, как он ценит ваши прелести. Телец не любит бросать деньги на ветер, но ему нравится видеть вас красивой, и он с удовольствием будет дарить вам изысканные наряды и дорогие меха. Душе тельца свойственна сентиментальность, и ему ничего не стоит дать старушке-цветочнице, у которой он покупает цветы для вашей бутоньерки, сумму, в несколько раз превышающую стоимость букетика, только потому, что она чем-то напоминает ему мать. Телец чрезвычайно чувствителен к музыке, она возбуждает его и настраивает на лирический лад. У него обязательно есть любимая мелодия, которая напоминает ему вас. Если всего сказанного вам еще недостаточно, чтобы доказать романтичность его натуры, приведу еще несколько примеров. Ко дню рождения телец подарит вам несколько красивых и дорогих фарфоровых и серебряных безделушек, о которых вы давно мечтали. На Рождество осыплет вас подарками не хуже самого Санта-Клауса. Он предложит вам купание при луне, прогулки и пикники в самых живописных уголках леса, 14 февраля, в день Святого Валентина, день влюбленных, завалит вас шутливыми стихами и страстными посланиями.